Молитва. Говорить, стоя на церковных службах, или обзирать по сторонам, не только неприлично, но и прогневляет Господа невниманием и бесстрашием. Если христианин, по силе заботящийся об исполнении заповедей Христовых, с верою и упованием всегда ограждает себя молитвою Иисусовой и крестным знамением, то безбоязненно и безопасно проходят не только бедственные и опасные случаи всей жизни, но по смерти и самые мытарства. К молитве Иисусовой старайся прибегать часто, во всякое время, также и в церкви, особенно если не слышно чтения.